Глава 5. Самодисциплина и самосовершенствование. Мы есть то, что мы делаем систематически. Следовательно, совершенство — это не поступок, а привычка. Аристотель. Ваш самый ценный актив — вы сами. Ваша жизнь, ваш потенциал и ваши возможности — это самое дорогое, что у вас есть. Следовательно, ваша самая главная цель в жизни — должна заключаться в том, чтобы реализовать этот потенциал и добиться всего, чего вы способны достичь. Ваша способность учиться, расти и реализовывать свой потенциал поистине безгранична. Сегодня школьные аттестаты и университетские дипломы получают даже те, кому перевалило за 70. Они не стесняются изучать новые предметы и осваивать новые навыки. Вы сохраните способность учиться и запоминать до конца своих дней, если будете заботиться о том, чтобы ваш мозг постоянно оставался активным, бодрым и работал в полную силу. Ваш самый ценный актив – это способность зарабатывать деньги, а ваша способность работать – это главный источник денег в течение всей вашей жизни. Вы можете лишиться дома, машины, банковского счета и всего, чем владеете, но пока у вас сохраняется способность зарабатывать – вы можете все это вернуть и даже приумножить за те месяцы и годы, которые у вас еще впереди. Ваша самая крупная инвестиция. Большинство людей считают, что способность зарабатывать дается им от природы, однако на ее развитие приходится тратить всю жизнь. На создание этого актива уходят все знания, опыт и силы, которые вы инвестируете в обучение своей профессии и совершенствование своих навыков. Ваша способность зарабатывать очень похожа на мышцу, силу которой можно год за годом наращивать в ходе регулярных тренировок. Если же оставить способность зарабатывать без внимания, она точно так же, как и мускулатура, может деградировать лишь потому, что вы не смогли обеспечить ее постоянной нагрузкой и не позаботились о ее постоянном развитии. Другими словами, ваша способность зарабатывать может быть либо растущим активом, либо падающим. Растущим активом называется то, что растет в цене и каждый год приносит все больше денег в результате непрекращающегося инвестирования и совершенствования. Падающий же актив со временем обесценивается и в конце концов подлежит списанию с баланса, как не имеющий почти или совсем никакой ценности. Вот почему только от вас зависит, будет ли ваша способность зарабатывать расти из месяца в месяц и из года в год. Вы президент. Вообразите себя президентом собственной корпорации личных услуг. Представьте, что вам предстоит вывести свою компанию на фондовый рынок. Как вы поведете себя в этом случае? Постарайтесь создать образ растущей компании, которая с каждым годом будет приносить все больше прибыли, или сделайте акцент на том, что ваша компания сумела занять стабильное положение в отрасли и теперь сфокусируется не на увеличении доходности, а на сохранении завоеванных позиций. Будете ли вы рекомендовать свою компанию как отличный вариант для инвесторов? И почему? То, что помогло вам добраться сюда, не поможет продвинуться дальше. О некоторых людях можно сказать, что они каждый год теряют свою ценность, а их способность зарабатывать неуклонно падает, потому что они не занимаются постоянным совершенствованием своих знаний и умений. Эти люди не осознают, что те навыки, которыми они обладают сегодня, очень быстро устаревают. Им на смену приходят новые знания, и если вы не сможете их приобрести, то это сделает кто-то другой, и тогда вы просто не сможете выдержать конкуренцию. Войдите в 20% лучших. В первой главе я упомянул, что принцип 80-20 действует в сфере распределения доходов. 20% населения получают 80% доходов и контролируют 80% активов. По данным Forbes, Fortune, Business Week, Wall Street Journal и IRS, 1% американцев контролирует 33% активов. Самым любопытным открытием в области неравенства доходов стало то, что большинство миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров в Америке создали свои состояния сами за одно поколение. Они начинали почти или совсем с нуля и сами заработали все, чем владеют. Америка отличается высоким уровнем мобильности населения в отношении доходов, то есть каждый человек способен перейти от низкого уровня доходов к высокому. Почти все, кто сегодня входит в 20% самых богатых, вышли из 20% самых бедных. Находясь в самом низу, они начали распоряжаться своим временем и своей жизнью не так, как все, и в результате сумели встать на эскалатор, который вознес их на вершину финансового успеха. так почему бы не присоединиться к ним? У вашего потенциала нет ограничений. Темп роста средних доходов Америки составляет примерно 3% в год, что в целом соответствует темпам инфляции и роста стоимости жизни. Люди, чьи доходы растут на 3% в год, редко пробиваются наверх. У них есть работа, и они довольствуются тем, что им удается сводить концы с концами. Однако мы не должны забывать о том, что на свете нет никого лучше и умнее нас. Если сегодня кто-то живет лучше нас, это означает лишь то, что он узнал, как можно применить к его работе закон причины и следствия, и стал делать то, что делают другие успешные люди. Инструкция по применению в нашей жизни закона причины и следствия очень простая. Учись и делай. Решение самосовершенствоваться принимаете или не принимаете вы сами. Но если вы не будете стремиться к совершенству в избранной области, то автоматически скатитесь до среднего уровня или даже до уровня посредственности. Никто не достигает совершенства случайно или просиживая штаны на рабочем месте. Самосовершенствование требует твердой решимости и упорного труда в течение всей жизни. Секреты успеха в 21 веке. Знания и умения – это ключи к успеху в 21 веке. Для того, чтобы в максимально возможной степени развить свои лучшие качества и пробиться на самый верх в избранной сфере деятельности, вам придется быть дисциплинированными всю жизнь. Умственные способности подобны физической форме. Если вы хотите достичь пика, вам нужно будет работать над этим всю свою жизнь. Нельзя давать себе никаких послаблений. Если вы намерены войти в 20% самых лучших и остаться там, тогда вам придется непрерывно учиться и расти каждый день, неделю и месяц на всем протяжении карьеры и в других сферах жизни. Чтобы больше зарабатывать, вы должны больше учиться. Авраам Линкольн однажды написал: «То, что кто-то достиг богатства, показывает, что и другие тоже могут разбогатеть». Все, что сделали другие, вы тоже сможете сделать, если будете знать как. Каждый, кто сейчас находится наверху, когда-то начинал снизу. Многие из тех, кто рос в семьях с низким и средним достатком, сумели стать самыми выдающимися людьми в своих областях. А то, что смогли сделать сотни тысяч или даже миллионы людей, сможете сделать и вы. Философ Бертран Рассел считал, что самым убедительным доказательством того, что какое-то дело может быть сделано, является тот факт, что его уже сделал кто-то другой. От заурядности к исключительности. Очень часто вы видите людей, которые явно уступают вам в интеллекте или таланте, но все равно умудряются достигать в своей жизни впечатляющих результатов. Ничто не вызывает у вас больше зависти, чем осознание того факта, что у людей, которые глупее вас, дела идут лучше, чем у вас. Как такое может быть? Ответ прост. В какой-то момент своей жизни они поняли, что секрет успеха заключается в личном и профессиональном росте, и это понимание пробудило в них стремление к непрерывному самообразованию и развитию. Хорошая новость состоит в том, что почти каждому важному навыку можно научиться. Любое деловое качество можно развить. Все лучшие специалисты в своих сферах бизнеса когда-то ничего не знали о своих профессиях. Любой навык продавца можно освоить. Все выдающиеся торговые агенты когда-то были новичками, не способными сделать холодный звонок или заключить сделку. Научиться делать деньги тоже можно. Почти все богачи когда-то были бедняками. Вы можете научиться всему, что вам нужно знать и уметь, чтобы достичь любой цели, какую вы перед собой поставите. Примите решение. Первый шаг, который нужно сделать на пути вперед и вверх к превращению в одного из самых компетентных, самых уважаемых и высокооплачиваемых специалистов вашей области, прост. Примите решение. Говорят, что каждое радикальное изменение в жизни происходит в тот момент, когда ваш разум сталкивается с новой идеей, после чего вы принимаете решение делать что-то иначе, продолжить образование, повысить квалификацию или поступить в хороший колледж. Вы принимаете решение создать новый бизнес, выбрать определенную профессию, инвестировать деньги тем или иным образом. Кроме того, вы принимаете самое главное решение – стать лучшим в своей области. Многие говорят, что им хочется быть счастливыми, здоровыми, стройными и богатыми. Но, как уже отмечалось в 4 главе, одних пожеланий и надежд недостаточно. Вы должны принять твердое, однозначное решение заплатить столько, сколько потребуется, и пройти столько, сколько понадобится для того, чтобы дойти до цели, которую вы себе поставили. Вам нужно принять это решение, а потом сжечь за собой все психологические мосты. Вы должны дать себе слово, начиная с этой минуты, непрерывно работать над собой и повышением своего мастерства до тех пор, пока не войдете в 20% лучших или не подниметесь еще выше. Следуйте за лидерами, а не за последователями. Когда вы решите стать одним из самых лучших специалистов в своей области, оглянитесь вокруг и присмотритесь к тем, кто уже находится на самом верху. Каковы их общие характерные черты? Как они планируют свой рабочий день? Как они одеваются? Как они ходят, разговаривают и ведут себя с другими людьми? Какие книги они читают? Как они проводят свое свободное время? С кем они общаются? На какие курсы они записываются? Какие аудиопрограммы они слушают в дороге? Это лишь немногие из тех вопросов, которые вам следует себе задать, чтобы выяснить, какие занятия успешных людей могут оказаться полезными для вас. Ведь чтобы попасть в цель, вы должны ее видеть. Огромное влияние на ваше будущее может оказать выбор образцов для подражания. Профессор Гарвардского университета и автор книги «Общество достижения» Дэвид Маклелланд пришел к выводу, что выбор референтной группы может обусловить до 95% ваших успехов и достижений. Референтная группа – это круг людей, которых вы считаете точно такими же, как вы сами. Человеку свойственно перенимать взгляды, манеру одеваться и образ жизни тех, кого он считает равными себе и с кем общается большую часть времени. «Летайте с орлами». Эту историю рассказал мне несколько лет назад один из участников моего семинара Боб Бартон. Он начал свою трудовую деятельность в 20 с небольшим в одной крупной компании. В отделе, где работал Боб, было еще около 30 продавцов. Это была его первая настоящая работа, и он стартовал с самого низа. Как и все новички, Боб водил знакомства по большей части с младшими продавцами, которые были с ним, что называется, птицами одного полета. Через месяц или два Боб заметил, что лучшие продавцы в отделе тоже в основном общались между собой. Они не тратили время на болтовню с младшими, к тому же они иначе проводили свое рабочее время. Когда Боб приходил утром в офис, все лучшие продавцы были уже там. Они составляли планы на день и договаривались по телефону о встречах. В отличие от них, подметил Боб, младшие продавцы заявлялись позже и занимались тем, что пили кофе, читали газеты и просили у начальника прощения за то, что сделали мало звонков. Учись у самых лучших. Боб решил, что будет брать пример с лучших продавцов в отделе. Он присмотрелся к тому, как они одевались и ухаживали за собой, и решил делать то же самое. Каждое утро Боб стоял перед зеркалом и спрашивал себя, похож ли я на передовиков нашего отдела. Если ответом было «нет», он возвращался в гардероб и подбирал другую одежду до тех пор, пока не приходил к выводу, что выглядит так же хорошо, как продавцы высшей категории. Боб стал приходить на работу раньше 8:30, чтобы успеть спланировать день и начать обзванивать своих клиентов сразу, как только с ними можно будет связаться. Однажды он попросил одного из передовиков посоветовать ему какую-нибудь полезную книгу или аудиопрограмму. Между прочим, представители профессиональной элиты всегда охотно помогают другим совершенствоваться. Как только Боб получил совет, он немедленно купил рекомендованную книгу и заказал аудиопрограмму. Он прочитал книгу, прослушал программу, а потом сообщил об этом своему великодушному наставнику. Тот посоветовал ему, что еще можно почитать и послушать, и Боб выполнил все его рекомендации. «Делайте то, что делают лучшие». Боб расспросил другого передовика, как он планирует свой день, и тот познакомил его со своей системой управления временем. Боб начал планировать и организовывать свой рабочий день так же, как это делали лучшие продавцы. Используя передовиков в качестве примера для подражания и стараясь по возможности их копировать, Боб стал назначать больше встреч, находить больше потенциальных покупателей и продавать больше товаров. Через 6 месяцев он вошел в число лучших продавцов отдела. К этому времени передовики начали приглашать Боба на кофе и ланчи, и он стал одним из них. Его больше не причисляли к «зеленой молодежи». На следующий год Боб поехал на национальную конференцию работников торговли, где познакомился со многими выдающимися продавцами со всей страны. Он намеренно отыскивал их и просил совета, какие книги прочитать, какие аудиопрограммы прослушать, в каких семинарах принять участие, какие стратегии являются самыми эффективными. Следуйте полученным советам. Боб сделал то, что делают лишь немногие. Получая советы, он следовал им. Боб без промедления притворял советы в жизнь, а потом сообщал о результатах тем, кто их давал. За 4 года он стал одним из лучших торговых агентов в стране. Друзьями и приятелями Боба были другие ведущие продавцы в его и иных отраслях. Доходы Боба выросли в несколько раз. Он со вкусом одевался, ездил на шикарной машине, жил в симпатичном доме и женился на замечательной женщине. Еще Боб сказал, что достиг всего, потому что просил лучших людей давать ему советы, а потом следовал полученным рекомендациям и применял их в своей профессиональной деятельности. А теперь самое любопытное. Практически все продавцы года говорили Бобу одно и то же. Он был первым, кто подошел к ним и спросил совета. Никто никогда не искал их специально для того, чтобы спросить, почему они добились такого успеха. Все ответы уже найдены. Поделюсь с вами великим открытием. Все ответы уже найдены. Все секреты успеха уже открыты. Всему, чему вам нужно научиться, чтобы войти в элитный круг в своей области, уже научили сотни и даже тысячи других людей. Если вы попросите у них совета, они вам его дадут. Успешные люди всегда готовы отложить свои телефонные звонки, отменить назначенные встречи и перенести прочие мероприятия, чтобы помочь другим стать успешными. Но вы должны их попросить, а потом последовать советам сразу, как только они их вам дадут. Если вы не можете попросить их об этом прямо, почитайте их книги, посетите лекции и семинары, послушайте аудиопрограммы, созданные успешными людьми. Иногда можно попросить у них совета в электронном письме. Учитесь у самых лучших. Сделайте высокий доход своей целью. Если ваша цель – войти в 20% лучших мастеров, тогда первое, что вам потребуется – выяснить, сколько эти люди зарабатывают сегодня. Это не слишком большой секрет. Поспрашивайте. Просмотрите отраслевую статистику, покопайтесь в интернете. Эту информацию всегда можно найти, если как следует поискать. Когда вы узнаете, на какой доход можно ориентироваться, запишите эту цифру в качестве своей цели. Составьте план достижения этого уровня дохода и каждый день работайте над его осуществлением. Не останавливайтесь, пока не добьетесь нужного результата. Секрет высоких доходов в бизнесе и торговле прост – учитесь и делайте. Ваши доходы будут увеличиваться постепенно, пока вы будете развивать свою способность зарабатывать, ваш уровень доходов будет становиться все выше и уже вряд ли снизится. Используйте формулу 3% для инвестирования в самого себя. Чтобы гарантировать себе пожизненный успех, сегодня же примите решение инвестировать 3% своих доходов в самого себя. По всей видимости, для системы непрерывного обучения это число является волшебным. По данным Американского общества обучения и развития, это доля доходов, которую компании, входящие в 20% самых прибыльных во всех отраслях, инвестируют в обучение и переподготовку персонала. Чтобы сделать самих себя растущим активом и постоянно развивать свою способность зарабатывать, сегодня же примите решение инвестировать 3% своих доходов в собственное самосовершенствование. Если вы хотите достичь годового дохода в 50 тысяч долларов, тогда дайте себе слово каждый год инвестировать в самого себя 3% от этой суммы, то есть 1500 долларов. Направляйте их на поддержание и совершенствование своих знаний и умений. Если вы хотите, чтобы ваш годовой доход составлял 100 тысяч долларов, примите решение инвестировать в себя 3000 долларов ежегодно, и тогда вы гарантированно достигнете этого уровня. Исключительная отдача. Когда пару лет назад я проводил семинар в Детройте, в перерыве ко мне подошел молодой мужчина лет 30. Он рассказал, что впервые побывал на моем семинаре и услышал о моем правиле 3% около 10 лет назад. В то время его отчисление из колледжа было нормальным явлением, поэтому он жил дома, ездил на старенькой машине и зарабатывал примерно 20 тысяч долларов в год, обивая пороги окрестных контор с предложениями розничных товаров. После семинара этот мужчина решил применить правило 3% к себе и без промедления взялся за дело. Посчитав, что 3% от 20 тысяч – это 600 долларов, он начал покупать книги и читать их каждый день. Он приобрел две учебные аудиопрограммы по технике продаж и по управлению временем. Он посетил один торговый семинар. Этот молодой человек инвестировал в себя все 600 долларов, чтобы научиться тому, как стать лучше. В том году его доход вырос с 20 тысяч до 30 тысяч долларов, то есть на 50%. Мужчина сказал, что причина этого роста явно заключалась в тех знаниях, которые он почерпнул из прочитанных книг и прослушанных аудиопрограмм, а затем применил на практике. Поэтому в следующем году этот человек вложил в развитие своих профессиональных качеств 3% от 30 тысяч, то есть 900 долларов. В том году его доход подскочил с 30 тысяч до 50 тысяч долларов. И тогда ему в голову пришла интересная мысль. Если мой доход возрастает на 50%, когда я инвестирую в себя 3%, то что будет, если я вложу 5%? Продолжайте поднимать планку. В следующем году молодой человек инвестировал в свою программу обучения 5% годового дохода, то есть 2500 долларов. Он принял участие в еще большем количестве семинаров, объездил полстраны, посещая конференции и даже нанял личного тренера. В итоге его доход удвоился, поднявшись до 100 тысяч долларов. Затем мужчина поднял уровень инвестиций в свое обучение до 10% и с тех пор всегда придерживался этой планки. Я спросил его, как инвестирование 10% вашего дохода в самого себя сказалось на вашем доходе. Он улыбнулся и ответил, «В прошлом году мой доход перевалил за $1 миллион, и я по-прежнему продолжаю каждый год инвестировать в себя 10% своего дохода». «Это большие деньги. Как вам удается так много тратить на личное развитие?» – спросил я. «Это нелегко», — признался он. «Чтобы успеть до конца года инвестировать в себя всю вложенную сумму, мне приходится начинать тратить деньги на себя уже в январе. У меня есть тренер по имиджу, тренер по продажам и тренер по красноречию. У меня дома большая библиотека, где хранятся все книги, аудио и видеопрограммы на тему продаж и личного успеха, какие мне удается найти. Я посещаю конференции специалистов в своей области, как у нас в стране, так и за рубежом, и каждый год мой доход продолжает расти все больше и больше». Три простых шага к тому, чтобы стать самым лучшим. Для того, чтобы стать одним из лучших специалистов в своей области, вам в первую очередь потребуется дисциплинированность и умение практически применять полученные знания и навыки. Если вы хотите стать самым лучшим в своем деле, следуйте трем простым правилам. Ежедневно уделяйте 60 минут чтению специальной литературы. Прежде чем приступить к работе, выключите телевизор и радио. Отложите в сторону газету и посвятите 1 час ознакомлению с отраслевой литературой. Слушайте аудиопрограммы в машине. Во время прослушивания останавливайте проигрыватель, чтобы обдумать только что услышанное и прикинуть, как эти идеи можно использовать в своей работе. Регулярно посещайте курсы и семинары, связанные со своей профессией. Активно разыскивайте их. Записывайтесь на онлайновые курсы, чтобы заниматься учебой в обстановке домашнего уюта. Ищите курсы, позволяющие совершенствовать свои навыки и знакомиться с новыми идеями, которые можно использовать для достижения еще больших успехов. Накопительный эффект обучения также поразителен, как рост сложных процентов. Чем больше вы учитесь, тем сильнее развивается ваша способность к обучению. Чем больше вы учитесь, тем лучше функционирует ваш мозг, в результате чего вы становитесь умнее. Улучшается ваша способность запоминать и удерживать информацию. Чем больше вы учитесь, тем больше находите связи между вещами, которые уже освоили. Никогда не прекращайте учиться и расти. Достижение мастерства. Сколько времени вам потребуется, чтобы стать мастером в своей области? По данным экспертов, на это уходит примерно 7 лет или 10 тысяч часов тяжелого труда. Для того, чтобы стать мастером продаж, требуется 7 лет. Для того, чтобы стать успешным бизнесменом, требуется 7 лет. Для того, чтобы стать отличным механиком-дизелистом, требуется 7 лет. Для того, чтобы стать отличным нейрохирургом, требуется 7 лет. Для того, чтобы достичь вершины любой области, требуется 7 лет или 10 тысяч часов упорного труда. Поэтому не теряйте время. Начинайте прямо сейчас. Эти годы все равно пройдут. Отправным пунктом вашего пути ко владению мастерством должно стать решение посвятить себя самосовершенствованию. Вы должны приложить все силы к достижению этой цели. Я не знаю ни одного человека, который принял бы решение войти в 20% лучших специалистов в своей области и не смог бы его осуществить. И я не встречал никого, кто оказался бы в числе лучших, не приняв в свое время такого решения. Принятие решения и его выполнение с помощью непрерывных целенаправленных и дисциплинированных действий – это обязательное условие. Одного таланта мало. Как я уже упоминал ранее, автор бестселлера «Выдающиеся результаты. Талант ни при чем» Джеффри Колвин отметил, что большинство людей обучаются своей профессии в течение первого года работы и после этого больше не пытаются совершенствовать свои профессиональные качества. Они просто катятся по инерции. Но единственное направление, в котором можно катиться, это вниз. Многие люди тянут лямку на своей работе в течение долгих лет и не поднимаются выше среднего уровня. Они выполняют свои обязанности с 8 до 5, но не пытаются даже пальцем пошевелить для совершенствования собственных навыков. Эти люди не считают нужным инвестировать свое время в повышение квалификации, разве что их компания заплатит за переподготовку и освободит их от работы на этот срок. Средний человек выполняет работу только среднего уровня сложности, в результате чего, получая среднюю зарплату, вынужден всю жизнь беспокоиться о деньгах. Он не осознает, что часто разница между средним работником и отличным специалистом совсем невелика. Все дело в том, что если вы не становитесь лучше, то становитесь хуже. Никто никогда не остается на одном месте надолго. 2 часа ежедневной работы над собой вознесут вас на вершину. Ученые подсчитали, что для перехода от среднего уровня к высшему человеку достаточно тратить дополнительно лишь 2 часа в день. Всего 2 часа каждый день освободят вас от пожизненного беспокойства о деньгах и позволят войти в число самых высокооплачиваемых людей в вашей профессии. Все, кто это слышит, сразу спрашивают: «А где мне каждый день брать эти дополнительные 2 часа?» Ответ прост: возьмите лист бумаги и выполните следующие несложные расчеты. Посчитайте количество часов в неделе. 7 дней, 24 часа в сутках – это 168 часов. Если вычесть отсюда 40 часов на работу и 56 часов на сон, то у вас останется 72 часа. Если из остатка вычесть 3 часа в день, 21 час в неделю на утренние процедуры и дорогу на работу и домой, у вас останется 51 час свободного времени, который можно потратить на все, что вам будет угодно. Если каждый день инвестировать в самого себя 2 часа, 14 часов в неделю, у вас останется еще 37 часов, то есть в среднем больше 5 часов свободного времени в день. Все, что вам нужно, это каждый день посвящать 2 часа переходу от среднего уровня продуктивности к высшему уровню продуктивности в избранной вами сфере деятельности. Сформируйте у себя привычку к непрерывному обучению. Самая лучшая новость состоит в том, что когда вы начнете читать литературу по теме личного и профессионального развития, слушать в машине аудиопрограммы, посещать дополнительные курсы, а по вечерам и выходным вместо того, чтобы смотреть телевизор, повышать свою квалификацию, то вскоре непрерывное обучение войдет у вас в привычку. Вы не успеете оглянуться, как станете автоматически и без особых усилий учиться, расти и развивать свои навыки каждый день и каждую неделю. Взрослый человек смотрит телевизор в среднем около 5 часов в неделю. У некоторых эта цифра доходит до 7 или 8 часов. Телевизор – это первое, что они включают утром и смотрят до тех пор, пока не приходит время отправиться на работу. А после возвращения домой они сразу же снова включают телевизор, затем они смотрят его до 11 или 12 часов ночи и отправляются спать слишком поздно, чтобы хорошо отдохнуть за ночь. Утром они встают, пьют кофе и смотрят телевизор, пока не приходит пора снова идти на работу. Вы можете быть как богатыми, так и бедными. Все зависит от вашего решения. Телевизор может сделать вас как богатыми, так и бедными. Если вы будете дарить ему все свое время, он сделает вас бедными. Психологи установили, что чем больше люди смотрят телевизор, тем ниже у них уровень энергии и самооценка. Когда человек час за часом просиживает у телевизора, он начинает меньше себе нравиться и уважать себя на подсознательном уровне. Кроме того, долгое сидение перед телевизором приводит к набору лишнего веса и ухудшению общей физической формы. Однако тот же телевизор может сделать вас богатыми, но только в том случае, если вы его выключите. Выключая телевизор, вы высвобождаете время, которое можно инвестировать в развитие личных качеств, интеллекта и компетентности. Если вы будете проводить время в кругу семьи, не включая телевизор, у вас появится больше возможностей для общения и веселья. Чем чаще вы будете оставлять телевизор выключенным, тем быстрее избавитесь от привычки его смотреть, и вряд ли будете без него скучать. Телевизор может стать вашим отличным слугой, но с таким же успехом он способен стать и вашим ужасным хозяином. Выбор за вами. Увеличьте свой доход на 1000%. Существует простая формула, которую вы можете использовать для повышения своей производительности и доходов на 1000% за следующие 10 лет. Она работает на всех, кто ее применяет. Формула достаточно проста. Прежде всего, ответьте на вопрос, сможете ли вы повысить свою общую производительность на 0,1% за один рабочий день. Вероятнее всего, вы ответите «да». А если вы сумеете сделать это в первый день, то сможете ли повысить свою продуктивность на 0,1% во второй день? И вы снова ответите «да». Но после того, как вы повысите свою результативность на 0,1% в понедельник и во вторник, сможете ли вы сделать то же самое в среду, четверг и пятницу? И снова ответ «да». 0,5% в неделю. Итоговый рост на 0,1% за 5 рабочих дней составит 0,5% в неделю. Способен ли нормальный толковый работящий человек повысить свою продуктивность на 0,5% за неделю? Конечно, способен. А если вы сумеете сделать это в первую неделю, то сможете ли сохранить такой темп улучшения во вторую неделю? Разумеется, сможете. Сможете ли вы улучшать свои показатели на 0,1% в день на протяжении целого месяца? Если сможете, тогда мы умножим 0,5% в неделю на 4, и получится, что за месяц вы повысите свою продуктивность примерно на 2%. Чтобы избежать различий в количестве дней разных месяцев, будем считать, что в году 13 четырехнедельных месяцев. Итого 52 недели. Улучшив показатели на 2% за первый месяц, сможете ли вы повторить этот результат во втором месяце, а в третьем, в четвертом и так далее? Каждый год на 26% лучше. Конечно, сможете. Каждый день, посвящая немного времени работе над собой, осваивая новые навыки, повышая качество выполнения ключевых заданий, правильно расставляя приоритеты и фокусируясь на самых полезных действиях, вы сможете за год повысить свою продуктивность на 26%. Достигнув этой цели в первый год, сумеете ли вы сделать то же самое во второй год, а затем и в третий? Сможете ли сохранить этот темп на протяжении 10 лет? И ответом, само собой, будет «да». Однако самая лучшая новость состоит в том, что когда вы продолжаете неустанно работать над собой, то заниматься самосовершенствованием с каждой неделей и с каждым месяцем становится все легче и легче. Согласно закону накопления или закону возрастающих улучшений, к концу года вы станете на 26% лучше. Если вы продолжите становиться лучше на 26% в год от достигнутого в прошлом году, то к концу десятилетнего периода ваша продуктивность повысится почти на 1000%. Ваши доходы будут расти с такой же скоростью. Эта формула работает всегда, если вы тоже работаете. 7 шагов к вершине. Чтобы увеличить свой доход на 1000%, необходимо ежедневно выполнять 7 шагов. Шаг 1. Вставайте за 2 часа до первой условленной встречи или до времени прихода на работу. Инвестируйте 1 час в себя, читая что-нибудь образовательное, мотивационное или духовное. Как сказал видный американский религиозный деятель, конгрегационалист, социальный реформатор, аболиционист и оратор Генри Орд Бичер, первый час определяет весь день. Когда вы встаете раньше и инвестируете первый час в себя, то мысленно настраиваетесь на отличный день. Если вы начнете день с инвестирования 1 часа в самих себя, то в течение всего дня будете более позитивными, активными, креативными и продуктивными. Если 1 час в день будете уделять чтению профессиональной литературы, то за неделю объем полученной информации окажется равен примерно 1 книге. При темпе 1 книга в неделю за год вы прочитаете около 50 книг. А теперь подумайте вот о чем. По статистике, за год взрослый человек прочитывает в среднем меньше 1 книги, не считая билетристики. Но если вы каждый год будете прочитывать 50 книг по своей специальности, даст ли вам это какое-нибудь преимущество? Сделает ли это вас на голову выше всех, кто работает в вашей сфере? Конечно, сделает. Если вы будете прочитывать по 50 книг в год, то за 10 лет познакомитесь с 500 книг, которые помогут вам повысить свою эффективность и, соответственно, доходы. Как минимум, вам потребуется достаточно большой дом, чтобы разместить все эти книги, и вы сможете его себе позволить. Выделяя на чтение по 1 часу в день, через 3-5 лет вы войдете в число лучших экспертов страны в своей области. Одна лишь эта привычка может сделать вас самым информированным и высокооплачиваемым человеком. Шаг 2. Каждый день переписывайте свои цели. Возьмите отрывной блокнот и каждое утро перед тем, как приступить к делам, перепишите на новой странице свои главные цели в настоящем времени, не глядя на то, что вы написали в предыдущий день. Такое ежедневное переписывание помогает закладывать программные инструкции в направляющий механизм вашего сознания. Если вы каждое утро будете переписывать 10 своих целей, то в течение всего последующего дня сможете постоянно видеть их перед собой и думать о возможностях их достижения. В результате вы станете более сосредоточенными, целеустремленными и целенаправленными. Ваши действия станут более расчетливыми и решительными. Вы сможете достичь своих целей намного быстрее, чем в том случае, если они будут простыми мечтаниями, витающими в затуманенном мозге. Ежедневное переписывание целей значительно облегчит вам задачу увеличения доходов на 1000% за 10 лет. Шаг 3. Планируйте каждый день заранее. До начала рабочего дня составьте список задач на день в порядке приоритетности. Способность определять приоритеты и выбирать самые важные вещи, которыми вам следует заниматься в каждый конкретный момент, это ключ к правильной организации жизни и удвоению продуктивности. Подробнее о методах управления временем мы поговорим в главе 12. Работа над приоритетами поможет вам за 10 лет повысить свои доходы на 1000%, а вот без определения и планирования самых важных дел на это вряд ли стоит надеяться. Шаг 4. Заставляйте себя полностью сосредоточиться на одной вещи. Каждый день выбирайте самое важное задание, которое вы в состоянии выполнить. Затем возьмите за него в первую очередь и работайте, пока оно не будет выполнено на 100%. Когда вы разобьете, отшлифуете и превратите в привычку свою способность фокусироваться и концентрироваться, одно лишь это позволит вам в следующем месяце значительно повысить свою производительность. Шаг 5. Слушайте образовательные аудиопрограммы в машине. Бизнесмен среднего уровня проводит за рулем по 500 000 часов в год. Когда вы превратите свою машину в университет на колесах или в передвижную аудиторию, то за время поездок сможете получить столько же знаний, сколько дадут вам 2 полных университетских семестра. Многие люди смогли вырваться из нищеты и достичь богатства благодаря тому, что просто слушали в дороге учебные аудиопрограммы. Почему бы и вам не поступить так же? Одно это поможет повысить результативность вашей деятельности на 1000%. Шаг 6. После каждого звонка, встречи и презентации задавайте себе два волшебных вопроса. Что я сделал правильно, а затем, что мне надо было сделать иначе? Первый вопрос заставит вас вспомнить подробности последнего звонка, встречи или презентации и определить, какие ваши действия были правильными, даже если мероприятие не принесло успеха. Изложите все в письменном виде. Второй вопрос заставит вас подумать о других возможных способах повышения эффективности своих действий в аналогичных ситуациях. Эти идеи тоже нужно записать. Когда вы анализируете свои действия и думаете о том, что сделали правильно, а что нужно было сделать иначе, ваш мозг получает психологическую установку на то, что в следующий раз вы сделаете все еще лучше. Это одно из моих самых действенных упражнений для ускорения личностного роста и развития. Оно поможет вам намного быстрее пробиться в 20% лучших. Шаг 7. Относитесь к каждому человеку так, словно он VIP-клиент, способный принести вам $1 миллион. Каждому человеку, с которым вы обращаетесь или работаете, дома или на службе, относитесь так, словно это самый важный человек на свете. Когда вы возьмете за правило обращаться со всеми людьми, как с важными персонами, они будут обращаться с вами точно так же. Люди станут охотно вести с вами дела, работать на вас, покупать ваши товары или услуги и представлять вас своим друзьям. Начинать осваивать навыки обращения с людьми, как с VIP-клиентами, лучше всего дома на членах своей семьи. Никогда не забывайте, что в вашей жизни нет никого важнее их. Когда по утрам вы первым делом даете членам своей семьи почувствовать себя важными людьми и говорите, что любите их, то получаете огромный заряд позитивной энергии и весь день чувствуете себя счастливыми. Как минимум 85% вашего успеха, особенно в сфере бизнеса и торговли, будет зависеть от того, насколько вас любят и уважают окружающие. Никогда не упускайте возможности продемонстрировать хорошее отношение к людям. Заставьте себя совершать эти 7 шагов ежедневно в течение месяца и увидите, какие поразительные улучшения произойдут в вашей жизни, работе и доходах. После месяца регулярной практики у вас сформируется новая привычка к непрерывному самосовершенствованию, которая будет способствовать вашему продвижению вперед и вверх. Будьте самыми лучшими. Для непрерывного личностного развития и достижения совершенства вам понадобится проявить целеустремленность, дисциплинированность и силу воли. Но самой большой наградой за ваши усилия станет то, что при каждом успехе в освоении и применении чего-то нового в вашем мозге будут вырабатываться эндорфины, вызывающие ощущение счастья и радостного предвкушения будущего. Освоение и применение новых знаний и навыков помогут вам осознать свой колоссальный личностный потенциал и повысить собственную самооценку. Вы станете больше гордиться своими успехами и в конце концов убедитесь в том, что реально можете контролировать свою способность зарабатывать, являющуюся одним из самых ценных активов вашей жизни. В следующей главе мы поговорим о значении смелости, преодолении страхов и сомнений, которые мешают большинству людей продвигаться вперед. Часто главная проблема заключается в том, что, зная, как действовать, мы не можем проявить смелость и пойти на риск, с которым связаны попытки предпринять что-нибудь новое. Вместо этого мы начинаем искать оправдание собственному бездействию. Практические упражнения. Сегодня же примите решение заняться инвестированием в собственное самосовершенствование, поскольку от этого зависит ваше будущее. Определите свои самые важные навыки, от которых зависит качество и количество результатов, получаемых вами на работе, и составьте план совершенствования каждого из них. Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой и в совершенстве овладеть одним из навыков, то какой из них оказал бы самое сильное воздействие на вашу способность зарабатывать? Сделайте его развитие своей главной целью, составьте план по ее достижению и ежедневно работайте над этим. Сделайте своей целью отличное качество выполнения работы, а затем точно определите, что вам нужно будет делать каждый день, чтобы войти в 20% лучших специалистов выбранной вами отрасли. Загляните на 3-5 лет вперед и определите, какие новые знания и умения потребуются вам для того, чтобы к этому сроку стать лидером в своей отрасли. После этого немедленно приступайте к их приобретению. Выберите одного из самых успешных людей в вашей отрасли и в ходе работы по самосовершенствованию используйте его в качестве эталона. Сегодня же дайте себе слово учиться всю жизнь и не позволять себе проводить ни дня без того, чтобы не попытаться стать лучше в какой-нибудь области.